Глава шестая. Его звали Ли Кёнхо. Он не собирался идти в констебли, но из-за политических волнений был вынужден прервать занятия в Сеульском национальном университете, где надеялся стать филологом-классиком и поэтом, как его покойные отец и дед. Его мать, убежденная в неизбежности войны, подкупом добыла для него должность в отделении полиции, чтобы держать его подальше от границы, принудительно разделившей страну пополам. Талант к бюрократической прозе способствовал повышению ее сына и привел его на юг, на Чеджудо. Остров Ссыльных находился далеко от назревавшего на севере конфликта, но, к сожалению, еще дальше от материнской стрепни. «На правильном корейском здесь не говорят, и уж тем более не пишут. У вас, жителей Чеджудо, не просто акцент. Это совсем другой язык», — жаловался констебль Ли за 4 дня уже в 4-й раз явившийся на обед. На сей раз он принес пакет белой муки мелкого помола, которую старуха превратила в домашнюю лапшу. «Это мягкая, но в то же время упругая лапша замечательно. Не уверен, что моей матушке под силу тягаться с вами». Казалось, борода господина Ли поглощала бульона не меньше, чем он сам. «И я желала бы познакомиться с вашей мамой, ибо вы довольно взыскательный ценитель хорошей кухни», — откликнулась бабушка со своего места на крыльце. «Тут вы правы», — констебль широко развел руками. «Всем моим чувствам присуща острота. Но чувство вкуса у меня совершенно исключительное». Он поднял миску, чтобы выхлебать остатки лапши. «Я все хочу у вас спросить», — он сощурился, — «про ваше владение корейским. Оно прямо-таки безупречно. И акцент у вас не столь резкий. Однако при этом вы ныряльщица в захолустной деревушке. Кто вы на самом деле?» Старуха ответила констеблю столь же испытующим взглядом. «Вы проницательнее, чем кажетесь, не так ли?» Она вздернула подбородок. «Семья Го. Одна из древнейших янбанских семей Чеджудо. Известная тем, что дает образование своим дочерям. До того, как во время оккупации наше благосостояние пошатнулось, я вместе со своими двоюродными сестрами училась в сеульской школе». «Вот почему вы умеете готовить материковые блюда». «Я научилась этому на кухне своей тетушки». «То есть вы знаете, как делать кимпаб?» «Возможность брать что-нибудь с собой в дорогу пришлась бы очень кстати». «Если сумеете верно описать вкус, я приготовлю все, что угодно». Бабушка выслушала восторженный панегирик рисовому рулету, завернутому в водоросли, и заявила, что подходящие водоросли в теплых водах Чеджудо не растут. «Вам придется послать за ними на материк». Она порылась в деревянном ларчике, ища огрызок карандаша. «У вас есть бумага, чтобы я могла составить список продуктов?» Господин Ли протянул ей мятый клочок, истончившийся от того, что записанные на нем много раз стирали. «Я могу отправить список маме, когда прибудет пароход из Мокпо». Пожилая женщина метнула на него взгляд. «Вам известно, когда он должен прийти?» «Через 5 дней. Прибытие было отложено из-за ремонта двигателя, а теперь ждут прилива». «Откуда вы знаете?» «От радиста в порту Чеджудо. У меня полный доступ к радиограммам». Бабушка задумчиво вертела в пальцах карандаш. «Вы человек со многими скрытыми талантами, не так ли?» Констебль ответил ей пристальным взглядом. «Возможно, у вас скрытых талантов не меньше». Старуха огляделась, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из внуков, особенно Чунджи, и они не услышат ее следующий вопрос. «Вы случайно не знаете, какой пес насмерть забил мою дочь, а?» Выражение лица констебля осталось непроницаемым. «Мать девушки забрала на допрос военная полиция?» «Значит, вот как умерла Ханё Госукджа!» Пожилая женщина кивнула. «Но об этом не нужно рассказывать, особенно детям. Пусть думают, что она погибла при погружении, так безопаснее». Старуха вздохнула. «Нам не стоит снова привлекать внимание так называемых властей». Господин Ли понял опасения пожилой женщины. Его полуприкрытые глаза распахнулись. «Я выясню, на ком лежит ответственность. Но мне любопытно, что вы будете делать, когда узнаете?» Старуха долго не отвечала. «Там разберусь», — проговорила она наконец. Она была уверена, что на задержавшемся пароходе из Мокпо прибудет отец детей, поэтому разрешила младшим внукам сколько угодно играть в воде, не напоминая им об уроках. «На севере море не такое ласковое и теплое», объясняла бабушка Чинже, накладывая в миске добавку. «Ваш отец приезжает завтра. Вам нужно будет собраться». Это заявление бабушка сделала ближе к концу непривычно обильного ужина. Тем утром она обменяла драгоценную серебряную заколку для волос на бычий хвост и кусок говядины размером с кулак. Дети опустили глаза в миски. Их набитые щеки перестали шевелиться. «Принесу еще ростков», — сказала Чунджа, вставая из-за стола, чтобы спрятать лицо. Чжин сглотнул. «Папа разрешит мне взять мои камешки?» — спросил он. Гонджа наморщила нос. «Зачем тебе камешки на материке? Все будут считать тебя неотесанной деревенщиной». «Но это волшебные камни Чеджудо, верно, бабушка?» Пожилая женщина кивнула. «Черные камни на Чеджудо — это слезы 500 сыновей бабушки Сольмунде». «Как огромная бабушка могла создать целый Чеджудо всего из 7 пригоршней земли?» — усмехнулась Гонджа. «Если она была такая сильная, то почему не смогла выбраться из котла с супом, в который свалилась? Это глупая легенда». «Придержи язык!» — крикнула бабушка вслед Гонджи, скрывшейся в кухне. «Как, по-твоему, отчего Тольдам так хорошо защищает от зимней стужи? Стена, сложенная из обычных камней, не смогла бы воспрепятствовать завывающим морским ветрам. Не оскорбляй духов своей бездумной болтовней». Когда Гонджа, шмыгая носом, ворвалась в кухню, Чунджа вытирала глаза рукавом. Крепко обнявшись, сестры расплакались.